И он понял, что она поняла его. Предок Николая Будберга, некий Беннингаузен Будберг, в XIII веке переселился из Вестфалии в Прибалтику, которой в то время владел Тевтонский орден под присмотром шведов. Через 400 лет его потомок получил от шведского короля баронский титул, который еще через 200 лет был признан русским правительством. Начиная с войны 1812 года, Будберги 100 лет были известны в России как военные в высоких чинах и высокопоставленные государственные люди. Среди них был министр иностранных дел и член Государственного совета Андрей Яковлевич, 1750-1812, эстлянский губернатор и дипломат Богдан Васильевич при Николае I, а в XX веке трое братьев Будбергов, один шталмейстер и главноуправляющий канцелярии Его Величества по принятию прошений, статс-секретарь и член Государственного совета, второй гофмейстер, тайный советник и камергер, состоял при Министерстве иностранных дел, и третий был царским послом в Испании. Кроме того, Будберги отличались некоторой склонностью к писательству. В 50-х годах прошлого века некий Будберг, русский посланник в Берлине, Париже и Вене, отмечен в литературных словарях как писатель, а Роман Будберг, живший приблизительно в то же время, как стихотворец, правда, не русский, а немецкий, и переводчик на немецкий язык стихотворений Лермонтова. К этим литературно настроенным Будбергам необходимо прибавить еще двух, живших уже в наше время и о которых, к сожалению, ничего не известно. Один был специалист по древнеливонским и тевтонским аристократическим родам, курлянским рыцарям и крестоносцам Балтийских земель, выпустивший в 1955 и в 1958 годах две небольшие книги по-немецки, одну в 51 страницу, другую в 23 страницы. Другой был некто Михаил Будберг, автор книги «Русские качели», вышедшей на английском языке в Лондоне в 1934 году. Этот последний, рожденный около 1905 года, несомненно, был исключением в семье. Сначала беспризорник и мешочник, потом комсомолец и моряк, служивший под начальством комиссара Балтфлота Раскольникова, а затем юнга на советском торговом пароходе, сбежавший в середине 1920-х годов в одном из английских портов. Он был сыном убитого в революцию царского офицера, воспитанный в холле и в 14 лет убежавший из дому. В своем роде книга его единственная, где он рассказал о том, как некий молодой барон, бросив дом, переменив имя и несколько лет делавший завидную карьеру в молодой коммунистической организации, где ему суждено было преподавать своим сверстникам марксизм, циник и авантюрист, использовав все возможности, которые ему оставались в России, выскочил из нее и навсегда исчез, оставив после себя беспорядочный, но чем-то подкупающий рассказ о своих похождениях. В этом рассказе имеются некоторые странные неувязки, как, например, путь с Морской на Каменноостровский в Петрограде, по словам автора, лежит через Литейный мост, или настойчивое желание Чан Кайши познакомиться с молодым авантюристом, которое тот не исполнил, когда советский пароход стоял на рейде в одном из китайских портов. Они наводят на подозрение, что вся история этого бесшабашного господина вообще выдумана. Но наиболее известный из Будбергов в последние годы царского режима был Алексей Павлович Будберг, автор «Мемуаров белогвардейца». Название принадлежит ему самому, изданных в эмиграции в 1929 году и слово в слово переизданных затем в Советском Союзе. В них беспристрастно и исторически верно рассказана колчаковская эпопея. Сам Алексей Павлович состоял в правительстве Колчака военным министром. Писатель Лесков очень недолюбливал ливонское дворянство. Да и за что его было любить? Его никто в России особенно не чтил. В свободные профессии бароны не шли, или шли весьма редко. Они успешно делали карьеру в военном и чиновном мире, были в самом надежном смысле опорой самодержавия и часто стремились занять высокие посты и административные должности именно в самой Прибалтике, где у них были родовые земли. Николай Будберг прошел ту же школу, что и его предки. привилегированное военное училище,